Глава 25. Спекуляция. «Есть! Есть, кукла! И недорого совсем! Жаль только, что одна!» Не то радовался, не то грустил Дебаральга, изучая аукцион. Ну еще бы, пока гоблин приставал к бессмертным насчет покупки торгового сертификата, Шардон успел снять с торгов всех големов, оставив только одного в качестве наживки, за такую цену, чтобы колдун преисполнился оптимизма и веры в успех своего предприятия. Действовал он, разумеется, включив функцию анонимной продажи, хоть и теряя при этом еще 5% от заработка. И едва Баральга забрал свою покупку, тут же поставил четвертую куклу на торг, на этот раз завышенной вдвое ценой выкупа. Гоблин, ухмыляясь, сделал свою ставку. Неизвестный продавец поставил время торгов всего час. Товар редкий и не самый дешевый, места глухие, так что вряд ли найдется еще один покупатель на никому не нужную диковинку. Улыбка живо слетела с его морды, когда некий Фениамин перебил ставку, да еще и с хорошим запасом. «Неужели он что-то знает?» Обеспокоенно пробормотал Баральга, назначая новую ставку. К счастью, дальше сражаться за деревянную куклу конкурент не стал, и колдун успокоился. Ненадолго. «Будь ты проклята, ведьма!» С ненавистью захрипел гоблин, когда в борьбу включился или включилась некий Тая. Да еще как, не проходило и нескольких секунд, как этот Тая буквально на пару монет перебивал ставку Баральги, не оставляя ему времени на размышления. Наконец, не выдержав напряжения, а вдруг этот мерзавец успеет выставить свою цену перед самым закрытием торгов, барон выкупил четвертую деревянную куклу, отдав за нее вдвое больше денег, чем за третью. И даже дух не успел перевести, когда в продаже появился пятый голем из девяти. По двойной цене и с тройной ценой выкупа, если сравнивать с первой куклой, так удачно и дешево купленной Баральгой. «С вами все в порядке, мой любезный друг и союзник?» Обеспокоенно поинтересовался Шардон, заметив, как тот изменился в лице. «Да, все хорошо». Ставка. «Мерзкая самка бледнолицей макаки!» Завопил незадачливый торгаш. «Ох, попадись ты мне! Волосы выдеру и на куклу налеплю! Сутками буду иглами колоть и пятки огнем жечь!» Раса гоблинов, между прочим, официально считала себя потомками обезьян и очень этим фактом гордилась. Проклятия колдуна относились, разумеется, к этому Тайя, который почти сразу же сделал встречную ставку. И снова предложив всего на пару монет больше. Тяжело вздыхая, Баральга перебил предложение конкурента. И еще раз, и еще, и снова. А потом взял да и выкупил куклу, отдав за нее втридорога. «Послушай, Шардон, не найдется ли у тебя с собой того кисленького вина, с которым ты ко мне в прошлый раз заявлялся? Горло промочить!» Обратился он к Рыжебородому. «Конечно, мой любезный друг, для тебя все что угодно. Кстати, а кроме вина что-нибудь угодно? Могу судить тебе денег, если вдруг не хватит». «Хватит!» Резко оборвал его колдун и снова открыл окно аукциона. Закрыл. Открыл, запуская обновление списка лотов и цен. Снова закрыл. Изобразил на лице эмоцию сильнейшего смятения и залпом осушил бокал. Открыл. И застонал в бессильной злобе. За шестого голема неизвестный продавец запросил ровно столько, сколько у Баральги оставалось золота, словно точно знал, сколько у него есть наличности. Скрипя зубами, выкупил лот и поспешно продал на том же аукционе кое-какие драгоценности и отписался главе воровской гильдии, своему давнему должнику, о возврате 100 000 монет. «Ты скверно выглядишь. Еще вина или пиво?» «Нет». «Как успехи?» «Замечательно». «Он все еще продает кукол? А если вдруг у него не полный набор?» Гоблин судорожно сглотнул. Такая мысль ему даже в голову не приходила. Впрочем, быстрая проверка аукциона успокоила его. Там были выставлены все три оставшиеся куклы. Дорого. Выкупив один лот, барон повернулся к Шардону. «Можешь одолжить мне 130 000, приятель? Для общего дела». «Разумеется», — тут же отозвался тот, передавая колдуну его же собственные деньги, вырученные от продажи фальшивых големов, и одновременно снимая кукол с торгов и выставляя их заново, но уже по другой цене. Дебаральга осунулся, побледнел и постарел, казалось, лет на 20. «Мне, право слово, неловко об этом просить, но не можешь ли ты дать мне взаймы еще 1070, а еще лучше 100?» «Могу, но ты уверен, что сможешь со мной расплатиться?» «Продам свою коллекцию, немного у меня есть в слитках и драгоценностях, не переживай. 1200 еще наскребу, а остальное выбью из должников». «Хорошо, я тебе верю». Передача денег и снова корректировка цены. «Я так понимаю, тебе еще совсем чуть-чуть не хватает, да?» В голосе Шардона звучало искреннее беспокойство. Он специально заготовил эту интонацию для кульминационного момента. «Немного, да». А вот Баральга уже осип. «Не хотелось бы еще больше вгонять тебя в долги, но я готов выкупить у тебя свою куклу. Сколько тебе нужно золота?» Наконец, гоблин заполучил всех 9 големов. Да, он был совершенно разорен, но одновременно и счастлив. Теперь у него в руках было оружие, способное сокрушить мерзкого Кыргала. Но мгновения его триумфа были безжалостно прерваны словами союзника, который только что делом доказал свои самые наилучшие намерения. «Эй, приятель, тут любопытный свиток продают. Схема круга единения для големов-разрушителей. За авторством какого-то анонима. Как думаешь, она имеет отношение к твоим новым игрушкам? И в качестве главного компонента там упоминается носитель знака неизбежной кары?» «Сколько просят?» — безжизненно отозвался колдун. «502 040 монет». «Я пропал». «Послушай, если ты собрался вернуться назад, в земли племени Хугра, и занять место своего бывшего наставника, то вряд ли тебе там пригодится баронский титул и разоренный замок на далеком западе империи». «И что ты предлагаешь?» «Осуществить твою давнюю мечту, и мою тоже. Ты ведь хвастался, что знаешь, чего я хочу». «И у тебя действительно есть 500 000 золотом? Откуда?» «Закрыл пару очень выгодных сделок. Не только ты пришел сюда торговать». Колдун нахмурился, но слова Шардона с легкостью прошли бы любую проверку на правдивость. «Хорошо», — наконец решился гоблин. «Замок Баральга и все прилегающие земли отныне твои, барон де Шардон». Они заключили сделку, и бывший барон де Баральга получил свои 500 золотых, причем своих во всех смыслах. К счастью, вожделенный свиток все еще продавался и по старой цене. Вместе с замком и всей прислугой рыжему лису достались не только земли и работающие на ней крестьяне, но и коллекция кукол-колдуна и его библиотека компромата. Воистину бесценный дар. Шардон посмотрел на время, как раз успевает на свадьбу дочери. День определенно выдался удачным, и 500 000 золотых заработал, и третьим замком обзавелся, и убрал с политической доски опаснейшую фигуру, закрыв сразу несколько важных директив и создав несколько новых. Например, директиву номер 234, которая подразумевала внедрение новой экономической политики в бывших владениях Баральги. Директива номер 266 предназначалась для изучения коллекции редкостей, доставшейся ему в наследство от прежнего владельца. Директива номер 267 для изучения кукол, а 268, соответственно, для многочисленной библиотеки компромата. Но в том числе ему пришлось создать и несколько весьма неожиданных задач. Разобраться с эффектом гоблинского проклятия. На все земли Баральги было наложено какое-то довольно специфическое проклятие, и при этом в каждой локации был свой дебаф, который и отвечал за все эти ловушки, жутких тварей и источники болезней, этакая своеобразная гоблинская система защиты от вторжения. Заменить вышедших из строя стражей и слуг. С исчезновением прежнего хозяина все эти пустые доспехи, бродящие по замковым залам, а также ожившие пугало, снующие по дорогам и лесам баронства, превратились в совершенно бесполезную груду металла и соломы, а они, между прочим, составляли почти 50% рабочей и военной силы. Ну и, наконец, самая неожиданная и странная задача, ставшая директивой 270. Разобраться с пауками. Твари, что при бароне де Баральга спокойно сидели себе в тронном зале, буквально за пару часов расползлись по всему замку, и теперь и шагу нельзя было ступить, чтобы не вляпаться в растянутую поперек коридора сеть или в огромный паутинный кокон. Никакого физического вреда, конечно, паутина не наносила, но и постоянно тратить по 5-10 минут на то, чтобы выбраться из западни, тоже сомнительное удовольствие. Но все это потом, а сейчас приоритетной директивой стала свадьба Розальды. В конюшне 5-го уровня, в которой содержалось одно единственное животное, Шардон сменил своего коня на нового, его звали Кукласом. И это был черный, как ночь, огромный жеребец, быстрый и выносливый. Но главной отличительной чертой этого скакуна были не его параметры или эффектный внешний вид, а прилагающаяся к нему кукла. Управляющая глиняная кукла в виде грубо вылепленной лошадки, при помощи которой можно было не только отдавать Кукласу приказы, но и временно повышать его параметры. Воткнул иглу в брюхо, и скакун ненадолго ускоряется. Обмотал вокруг шеи тряпку или хотя бы травинку, и он становится бронированным боевым маунтом. Капнул немного воды, и раны коня тут же заживают, а растраченная энергия восполняется. В общем, едва ли не самое ценное приобретение на данный момент, полученное им вместе с замком Баральга. Сев на Кукласа и пришпорив его куклу иглой, Шардон поспешил на свадьбу своей любимой и единственной дочери. Путь оказался хоть и не близким, зато спокойным. Чудо-конь размеренным галопом нес барона по тропам и дорогам его новых владений, и никаких неприятных сюрпризов им по пути не встретилось. Все неожиданности и неприятности, как оказалось, поджидали барона дома, в замке, и главным их источником оказалась молодая невеста, которая первым делом потащила отца знакомиться с женихами. Нет, не с кандидатами в будущие мужья, а именно с женихами, и не потенциальными, а самыми, что ни на есть, настоящими, судя по их нарядным одеждам и иконке благословения Вартана у каждого. «Это Лавкач, ты его уже знаешь. Это Горош. Правда он душка?» Душка Горош, оказавшийся двухметровым орком, свирепо осклабился и поздоровался. «Здравствуй, папенька». «Так, это у нас Рыжик и Пыжик, они братья. Вон там стоит Сигизмунд, а вон тот с белыми волосами, что с ним спорит, это Фомилос. Кстати, он тролль». «Вообще-то это эльф». «Да», Розальда рассмеялась. «Высокий и стройный эльф, только его почему-то все называют жирным троллем». «И ты собираешься за него замуж?» На всякий случай уточнил Шардон. «Ну, разумеется. Ты видел, какой у него уровень?» «Ого, 37-й. Что он здесь забыл?» «Меня...» — кокетливо потупила взгляд красавица. «Жениться приехал. Так, давай дальше. Торнгабар, Сжижик, Растигайло, Нагибатор XXX, Чебуратор Второй, Рирольщик...» Продолжала перечислять девушка. «Так, стоп, хватит. Кто все эти люди, а также эльфы, орки, гоблины, гномы?» «И тролль!» — хихикнула девушка. «Я его уже посчитал как эльфа». «Папенька, ты меня совсем не слушаешь? Это мои женихи!» «Ты хочешь завести себе гарем?» «Друг мой Шардон, давай-ка я тебе все объясню!» Из толпы бессмертных вышел выреженный в новенькие кожаные доспехи орк и взял барона под локоть. «Ухарес, и ты тоже собрался жениться на моей дочери?» «Нет, это достижение я уже сделал», — отмахнулся тот. «И между прочим, первые два уровня ачивки получил с одной и той же девушкой, женившись на ней 6 раз. За один день. В общем, слушай, помнишь, как ты одним махом выдавал задание сразу 20 игрокам? Или как в твоей небольшой таверне на презентацию нового пива уместилось 300 гостей? 412. Да». И Ухарес, сбивчиво и сумбурно пытаясь подобрать понятные неписью слова, объяснил ему про эффект, который в играх назывался инстансирование. Захотели, допустим, 100 игроков одновременно напиться из колодца, а подойти к нему могут максимум по трое, или убить редкого босса, который появляется раз в месяц в один единственный день. И что делать? В очередь выстраиваться? Отказываться от добычи и ждать еще целый месяц в надежде опередить остальных желающих? В таких ситуациях создавалась временная инстанс-копия вожделенного объекта в условном параллельном пространстве, и 100 игроков одновременно утоляли жажду из одного колодца, только каждый из своей персональной копии в своей параллельной виртуальности. И 100 слаженных групп игроков в одно и то же время убивали одного и того же редкого босса, решившего впервые после долгой спячки выбраться из логова на свою беду. Только каждая группа при этом находилась в персональной копии пещеры и убивала свою копию уникального босса. «Это что же получается? Каждый?» Шардон указал кивком на собравшихся женихов. «Из них получит по собственной копии моей единственной ненаглядной дочери, женится на ней, подарит единственное уникальное обручальное кольцо и проведет незабываемую первую брачную ночь. Ага, и закроет квестовую линейку женитьбы на баронской дочке». «А как же я?» «Что ты?» «Мне ведь нужно подвести Розальду к жрецу и сказать отеческое напутствие». «Подведешь и скажешь, в чем проблема-то?» «Это сделаю я 1 100 раз? Или сотня моих копий одновременно поведет под руку 100 копий моей дочери, каждую со своим женихом? А что потом случится с моими копиями и копиями Розальды?» Ухарес задумчиво почесал зеленую макушку, прикрытую шлемом. «Не знаю. Насколько точными будут мои копии, а гости, присутствующие на свадьбе, они тоже будут скопированы, чтобы быть сразу на всех 100 церемониях? Инстансирована будет только эта комната или весь замок? Бессмертные смогут взять задания у каждой из моих копий, а содержимое моего инвентаря тоже размножится?» «Да без понятия, я и сам в этом не особо разбираюсь, чего пристал-то?» «Но это же такое интересное поле для экспериментов». «Вот и экспериментируй себе на здоровье, а мне ты обещал драку устроить, а не мозги запудривать. Не забыл?» «Я никогда ничего не забываю. Идем». «Куда?» «Драться». И они направились к Сигизмунду и Фомилосу, которые о чем-то жарко спорили. 10 секунд Шардону хватило, чтобы настроить пару простейших скриптов, с помощью которых он хотел провести несколько экспериментов. Скрипт «Деньги из воздуха». Сгенерировать R равно случайное число в диапазоне от 100 до 1000. Положить в казну R золотых монет с личного счета. Скрипт «Стократные вычислительные мощности». Сгенерировать R равно случайное число в диапазоне от 1 до 100. Определить значение выражения номер R из таблицы 100 примеров для тестирования. Записать ответ в таблицу 100 примеров для тестирования. Скрипт «Параллельная прокачка». Сгенерировать R равно случайное число в диапазоне от 1 до 100. Прокачать умение номер R из таблицы «Список умений для тестирования» на 1 единицу опыта. И теперь ему будет достаточно запустить эти скрипты в начале свадебной церемонии, чтобы проверить, смогут ли 100 инстанс-копий Шардона распоряжаться его деньгами, выполнять параллельно какие-то вычисления или одновременно прокачивать разные умения. Закончив настройку, он, наконец, обратил внимание на шумную парочку, вокруг которой уже начали собираться зрители, наблюдавшие за их перепалкой. «Вижу, что ты белорус!» – доказывал эльф своему собеседнику. «Да у тебя же балахон явно шит из мешка для картошки!» «Слушай, да отвали ты уже, а! Это не балахон, а мантия!» «Мантия, ты маг!» – притворно удивился Фомилос. «Маг земли, написано же!» «А ты магии грядки вскопать или ускорять рост картошки можешь? Наверное, это первое заклинание, которым учат белорусских магов. А воров маскировочному навыку «хавайся в бульбу». Между прочим, картошка не наше национальное блюдо. Ее вообще в Европе не было до открытия Америки». «Так и вас, белорусов, тоже не было. Вас Колумб в трюме привез вместе с картошкой и колорадскими жуками. У вас даже у президента вон какие усищи». «О чем они спорят? Ничего не понимаю». Повернулся барон к Кухарезу. Фомилос подшучивает над вторым бессмертным, используя распространенные стереотипы о традициях и особенностях кухни его народа. То есть он пытается унизить его по географическому признаку? Скорее, по национальному. А как определяется национальность персонажей в вашем мире? По гражданству или по месту рождения? Так я и говорю, по географическому признаку. Да не обращай внимания, этот эльф – самый обычный жирный тролль. У него указана раса лесной эльф, и он вполне стройный. Я видел несколько десятков троллей и могу уверенно заявить, что для них не свойственно быть худыми эльфами. Если это и тролль, то весьма необычный. Ты меня сюда притащил, чтобы обсуждать телосложение троллей? Нет, за обещанным достижением. Шардон подошел к Фомилосу и схватил его за отворот рубахи. Попрошу не оскорблять этого человека по гастрономическому признаку в моем замке. Чего? Не понял его ни то эльф, ни то тролль, выглядящий как эльф. В моем рационе тоже много блюд из картофеля. После этих слов непись решил, что все необходимые формальности соблюдены, и врезал игроку боковым прямо в челюсть. Условие сразиться в рукопашном бою на свадьбе выполнено. Получено достижение «Потасовщик первого уровня». Получено плюс 5% к урону без оружия и плюс 1 к броне. Для получения достижения «Потасовщик 2» вы должны сразиться в рукопашном бою в трактире. 3 раза в толпе. Выполнено. На свадьбе 5 раз.